Глава 12. Проснулся я на следующее утро не так рано, как планировал. Стоило мне открыть глаза, как я сразу же понял, что яд белоснежного убийцы все еще в моем организме, и магическое сердце не полностью поглотило его. Поэтому мышцы ныли неприятной болью, и меня слегка подташнивало. Плюс сказывалось то, что я с самого утра не ел, поэтому энергии в организме вообще не было, а живот с того момента, как я бодрствовал, урчал громче, чем карасанская гигантская жаба с черного болота. Было такое интересное место в моем родном мире. Надо скорее поесть. Я умылся, благо вода была в комнате, а затем накинул на себя чистую одежду и спустился на первый этаж. А вот и Фредерик, а то я уж начал волноваться. «Господин, что случилось?» Управляющий окинул меня обеспокоенным взглядом. «Все в порядке, неудачный эксперимент», — улыбнулся я, ибо каждый раз меня умиляла его забота, которую он проявлял ко мне. «Не волнуйся, скоро я уже восстановлюсь», — добавил я. «Пойдем позавтракаем, мне с тобой нужно поговорить». Я кивнул в сторону столовой и, не дожидаясь его ответа, пошел завтракать. Дворецкому ничего другого не оставалось, как последовать за мной. Уже за завтраком я поинтересовался. «Ты знаешь, где ключ от секции яда в шкафу с уже готовыми зельями?» — спросил я Фредерика, вовсю орудуя вилкой и ножом. Так как голоден был я настолько, что готов был съесть целого слона. Благо, готовилась Зигфрида всегда с запасом, который, видимо, сегодня мне как нельзя кстати пригодится. «Да, он у Жанны в комнате. Я не помню, зачем он ей понадобился». «Видимо, хотела занести в каталог и оценить», — ответил управляющий поместьем, и я задумался. Какое-то странное совпадение. Жанне Кастельмур понадобился ключ от секции ядов, а затем всю семью травят. Хотя и сама она тоже умерла от яда. Нет, я слишком много надумываю, что неудивительно, исходя из того, какую жизнь я прожил. Прежний я был еще тем параноиком. «Принеси мне его в лабораторию, хорошо?» — спросил я управляющего, и он кивнул. «Как вчера все прошло?» — поинтересовался я. «Тебя что-то задержало?» «Да, госпо...» Я посмотрел на собеседника недовольным взглядом. «Да», — кивнул мой собеседник. «В Сент-Арене объявили карантин. Там какая-то зараза. Поэтому всех на воротах осматривали», — добавил Фредерик, чем сильно заинтересовал меня. «Есть внешние признаки проявления болезни?» — спросил я. «Да. Тело покрывается зелеными оспинами», — ответил дворецкий. «В основном на шее и груди». «Вот, значит, как», — задумчиво произнес я. «Это уже известная болезнь?» «Нет», — покачал головой мой собеседник. «Значит, и лекарства от нее нет», — подумал я, уминая уже третий пирог с картошкой. «Кстати, скажи, а что ты знаешь про Зигфриду?» — поинтересовался я у Фредерика. «Немного. Знаю только, что она была очень серьезно ранена, и ваш отец, Этьен Кастельмар, спас ей жизнь, и с тех пор она служит этой семье», — ответил мне он. «Но точно могу сказать, что селенок ей не занимать. Такие, как Фрида, могут подковы руками гнуть. Причем это не оборот речи. Я лично видел, как она это делает». С каким-то благоговением произнес вояка и даже немного покраснел аки красной девица. «То есть ты не знаешь, какое у нее прошлое?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «А почему?» — удивился я, смотря на дворецкого, который, как мне всегда казалось, был не из робкого десятка. Он даже спокойно размотал со мной дезертиров и даже бровью не повел. А тут такая робость. Неужели и правда влюбился? И если да, то я мог его понять. Ведь с... Одно ее имя в моей душе вызывало сильную боль. Я не смог уберечь ту, что я любил. А ведь я клялся, что сделаю это. Да, я, конечно, отомстил всем, кто был причастен к ее смерти. Но ведь из мертвых это еще никогда и никого не возвращало. Но до последнего момента и исключительно со мной. «Не знаю», — тем временем ответил Фредерик. «Как-то не заходил разговор». Он пожал плечами. «Ясно». Я улыбнулся. Мне все больше нравился этот простой и открытый человек. И я с этим ничего не мог поделать. Хотя, может, и не нужно? Вдруг пришла мне в голову мысль. Это, будучи Василиском, я не мог позволить себе такой роскоши, как привыкать к людям. Но ведь в этом мире могло все быть совершенно по-другому. «Должно быть по-другому». «Думаю, тебе стоит с ней поговорить», — сказал я Фредерику. «Женщины любят, когда их слушают», — добавил я и задумался. «Интересно, а это относится ко всем представительницам прекрасного пола?» Например, та же Зигфрида была не совсем обычной женщиной, и интересы у нее вполне могли быть весьма специфичными. Мой собеседник удивленно посмотрел на меня. «Зачем?» — спросил он. «Он что, сам не понимает, что испытывает к ней симпатию?» «Да нет, вряд ли. Управляющий поместьем Кастельморов человеком глупым явно не был. К тому же он был уже в возрасте и должен был понимать, какие чувства и к кому он испытывает. Тогда почему он не хочет попробовать? Неужели боится быть отвергнутым?» «Нет, вряд ли. Фредерик был мужчиной не из робкого десятка, и наверняка за всю свою жизнь у него были женщины. И, думаю, немало. А может, он боится, что я не одобрю их союз? Ну или дело вообще в самой Нарскике? Ладно, в любом случае это дело не мое. Они взрослые люди и сами во всем разберутся». «Так что с вами случилось?» — спросил Фредерик, когда я добрался до яичницы с сыром. «Выглядите неважно». «Проводил один эксперимент», — ответил я ему. «Не переживай, скоро восстановлюсь», — добавил я. И, взяв в руки небольшую плошку с вареньем, обильно намазал его на хлеб, перейдя к десерту. Сахар сейчас мне был как нельзя кстати. Дворецкий покачал головой, но никак не прокомментировал мои слова. «А что с гильдией строителей?» — вернулся я к вопросу о пристрое. «Ибо если не сейчас, а необходимость в дополнительных комнатах уже существовала, то рано или поздно он все равно бы понадобился. Я собирался возвращать фамилии Кастельмара в былую славу, поэтому в недалеком будущем намеревался расширить не только поместье, но и прилегающую к нему территорию. Особенно меня интересовало увеличение площади оранжереи. Плюс мне точно в ближайшее время понадобится толковый садовник, или еще лучше травник, который возьмет на себя заботу о растениях в оранжерее и желательно в Карнатском лесу, так как я собирался посвятить всего себя изучению свойств тех или иных растений, а не их выращиванию». «Заходил», — кивнул мой собеседник. «Управляющий, господин Жан Бастиа, сказал, что ему нужно приехать и посмотреть все на месте. Без этого он не сможет составить грамотную смету», — добавил управляющий поместьем, чем совершенно не удивил меня. «Хорошо, тогда так и сделаем», — ответил я Фредерику. «Собираетесь в город?» — удивился вояка. «Да, но не сегодня, а завтра», — сказал я дворецкому, и, выпив стакан молока, поднялся из-за стола. «Фух!» — я облегченно вздохнул, когда от чувства голода не осталось и следа, и силы начали понемногу возвращаться ко мне. Я почувствовал себя гораздо лучше, и теперь можно было заниматься делами. «Господин, вы не забыли, что в городе эпидемия?» Вслед за мной из-за стола встал и Фредерик. «Нет, именно поэтому я и собираюсь посетить Сент-Эрен», — ответила собеседнику. «Нужно начать возвращать известность семье Кастельморов. И нет ничего лучше, чем сделать это, разобравшись с неизвестной эпидемией, охватившей целый город», — добавил я и пошел к выходу из столовой. «Древний род в единственном наследнике, которого я переродился, специализировался на изготовлении лекарств, и лучший повод заявить о себе — это попытаться помочь людям близлежащего города. Если мне удастся это сделать, то слухи о смелом дворянине, который не побоялся войти в зараженный город, а затем еще и спас его, быстро разлетятся по округе. И это сильно сыграет мне на руку. Осталось только воплотить все это в жизнь. Чтобы не тратить на это время завтра, а я планировал уехать из поместья ранним утром, я решил собрать сумку прямо сейчас. Поэтому сначала зашел в комнату. А затем сразу же отправился в оранжерею, где провел несколько часов, изучая записи Кастельморов о различных эпидемиях и их симптомах. Ничего из того, что описал мне Фредерик, я там не нашел. Поэтому в Сент-Эрене, видимо, придется импровизировать. Пока я занимался изучением материала, наступило время обеда, а затем и ужина, который застал меня в лесу за поиском полезных лекарственных трав, коих тут было превеликое множество. Помимо этого, я нашел несколько разных видов грибов, которые, судя по их цвету, наверняка должны были быть ядовитыми. Поэтому их я тоже забрал с собой. Благо, в записях Люка я что-то видел на эту тему. «Ужин готов, господин», — произнес Фредерик, когда я вошел в поместье. Когда я недовольно на него покосился, управляющий кивнул на двух ребят и Орлет, что протирали в холле пыль. «Спасибо, Фредерик», — ответил дворецкому. И прежде чем отправиться есть, поднялся к себе в комнату, где я вымыл руки, а заодно проверил, как там поживает мое магическое ядро. Закрыв глаза, я сконцентрировался и с удивлением для себя обнаружил, что яд белоснежного убийцы был практически полностью выведен из организма, и в теле оставалось совсем немного некротических частичек, которые я мог убрать прямо сейчас. Этим я и занялся, и даже практически успел это сделать, когда в дверь вдруг постучали. И я точно знал, что это был Фредерик. «Заходи», — сказал я, открывая глаза и вставая с кровати. «Пока ем, ядро справится само», — решил я. И посмотрел на дворецкого, который зашел в мою комнату. «Что-то случилось?» — спросил я у управляющего поместьем. «К вам гости», — ответил он. «Хм, интересно, кто это мог быть в такое позднее время?» «Хорошо», — кивнул я, и, накинув на себя камзол с гербом дома Кастельмаров, а заодно прихватив с собой шпагу, которая еще больше делала меня похожим на настоящего аристократа, коим не был Василиск, но был Люк, в теле которого я находился, я вышел из комнаты и пошел вслед за управляющим. «Ты знаешь этого человека?» — спросил я Фредерика. «Нет», — дворецкий покачал головой. «Он представился как Огюст Шален», — добавил мой собеседник. «И, судя по его словам, прибыл он из Ланона». «Хм, интересно», — подумал я, выйдя вслед за управляющим к лестнице, где увидел мужчину лет 40, невысокого роста и плотного телосложения, пухлое лицо которого выражало интерес, стоило незнакомцу меня увидеть. «Добрый вечер», — спустившись на первый этаж, поздоровался я с гостем, который при моем появлении будто ошпаренный вскочил со стула, на котором до этого сидел. «Добрый вечер, господин!» Он вежливо склонил голову. «Мое имя Огюст Шален. Я направлен в город Ланон, канцелярии Людовика Мудрого», произнес он и выудил из кармана своей куртки письмо. «Вот». Он сделал несколько шагов в моем направлении и вручил его мне. Я посмотрел на печать, которая, разумеется, была мне незнакома. «Это печать короля», прошептал дворецкий мне на ухо. «Ого, интересно». Я достал один из метательных ножей, которые всегда были при мне и висели в ножнах на ремне сзади, и аккуратно вскрыл конверт, после чего ознакомился с содержимым. Затем я отдал письмо Фредерику. «Значит, король говорит, что я должен оказать вам любое содействие в решении проблемы с эпидемией в Сент-Эрене», задумчиво произнес я, смотря на мужчину, круглое лицо которого выражало обеспокоенность. «Да, господин», — кивнул он. «Я слышал о несчастье, которое постигло вашу семью, и выражаю вам свои соболезнования. Но мне нужна ваша помощь. Если верить информации, которую я получил в канцелярии, эпидемия, с которой столкнулись жители города, имеет магическое происхождение, и нужно не только справиться с ней, но и выяснить причины ее возникновения», — произнес он, виновато смотря на меня. «Ваша семья, господин, славится своими познаниями в области медицины, поэтому король Людовик Мудрый и поручил это дело вам, а меня направил к вам в помощь», — добавил гость, нервно переминаясь ноги на ногу. «Хорошо», — кивнул я. «Фредерик, сопроводи нашего гостя в столовую. Я тоже к вам скоро присоединюсь», — произнес я и, выйдя из дома, направился к оранжерее, где у меня лежали все записи Люка. Уже возвращаясь в поместье, я столкнулся с Фредериком. «Что думаешь?» — спросил я управляющего. «Не знаю». Он озадаченно покачал головой, а затем вернул мне письмо. «Очень странная ситуация», — поделился он со мной своим мнением. «Почему? Думаешь, хотят убрать меня с помощью эпидемии?» — усмехнулся я. «Возможно», — кивнул дворецкий. «Но ведь Рашфоры уже пригласили меня на охоту, где собираются сделать это. Зачем придумывать еще и это?» «Не знаю, господин», — ответил мой собеседник, видимо, позабыв, о чем я его просил. «Но, как я уже сказал ранее, не нравится мне эта ситуация. Мне, конечно, повезло, и я успел покинуть город, пока из него еще выпускали людей. Но я думаю, что существует вероятность, что город окончательно закроют на карантин, и даже ваш статус благородного не позволит вам покинуть его стены», — пояснил причину своего беспокойства Фредерик. «Понятно. Значит, нам нужно просто справиться с этой эпидемией», — усмехнувшись, ответил я собеседнику. «Но вы же слышали слова этого Огюста о том, что мор в Сент-Арене имеет магическое происхождение и...» Он оборвал предложение, так и не закончив его. «Прошу меня простить, господин», — извинился дворецкий. «Я забыл, что вы...» Он снова замолчал, ибо, как и я, понимал, что у дома есть уши. Нас могли услышать другие жители поместья, и даже если верить в их абсолютную преданность, подобные знания все равно могли оказаться для них очень опасными. Это понимал я, и, видимо, понимал и Фредерик, в очередной раз доказывая, что он совсем не глупый человек, коим мог показаться на первый взгляд. «Пойдем, не будем заставлять гостя ждать. Это невежливо», — произнес я и первым зашел в поместье, рядом со входом в которое и встретил меня дворецкий. Спустя пару минут я уже сидел за столом вместе с Огюстом Шаленом, от которого я узнал, что он один из эпидемиологов Людовика и занимается как раз эпидемиями магического происхождения. Услышав это, я, разумеется, проверил, является ли мой гость магом. И да, он им был, причем довольно сильным. Хотя рано было утверждать подобное, так как я не видел других магов, кроме Габриэля Рошфора, которого я забыл проверить. Вывод же о том, что Агюст может быть сильным обладателем магических способностей, я сделал на основе размера наших магических сердец. У Шалена оно, к слову, было хорошо развито и выглядело довольно прочным, не в пример моему. Хотя я только начал его развивать, и все у меня было впереди. «Получается, по приказу короля мы должны отправиться в город и справиться с эпидемией?» — спросил я. И Огюст кивнул. «А у вас уже есть какие-то сведения об этой болезни?» — поинтересовался я. «Немного, господин», — ответил мой собеседник. «Инфицированные появились всего несколько дней назад, но зараза оказалась настолько сильной, что сейчас заражен практически весь Сент-Эрен». «Смертность?» — уточнил я. «Пока зафиксировано всего 5 смертей. Все были стариками», — ответил Огюст. «Значит, наиболее подвержены смерти люди со слабым иммунитетом», — задумчиво произнес я. «Вы сказали, что эпидемия ранее вам не знакомая?» «Нет, господин, я...» «Чтобы было проще, зовите меня просто Люк, хорошо?» — предложил я собеседнику. «Хорошо», — кивнул Шаллен. «Да, раньше я о подобных симптомах не слышал. Болезнь поражает желудок и легкие, вызывая тошноту и затруднение дыхания. Помимо этого, в местах поражения органов образуются струпья, которые, если лопаются, выделяют зеленый гной». «Зеленый?» — удивился я. «Именно. Сначала мы думали, что это какая-то запущенная версия зеленой хвори, но потом пришли к выводу, что это не так. Разобраться во всем этом меня и направили в Сент-Эрен. По дороге, согласно распоряжению королевской канцелярии, я должен захватить вас, и уже вместе нам необходимо справиться с этой болезнью», — ответил собеседник. «И да, не посчитайте меня наглецом, Люк, но будет лучше, если мы отправимся немедленно», — виноватым голосом добавил он. «Хм, видимо, дело и правда очень серьезное, раз король требует такой спешки». «Хорошо», — кивнул я и встал из-за стола. «Вы на карете?» «Да, она ждет у входа», — ответил Агюст, по виду которого было видно, будто бы у него от сердца отлегло, когда он услышал мой ответ. «Отлично. Тогда мне нужно немного времени на сборы, и мы можем выезжать», — ответил я эпидемиологу из канцелярии короля и громко произнес. «Фредерик, собирай вещи. Я отправляюсь в Сент-Эрен».